Ханты-Мансийске. Я тебе, блядь, пизду разорву нахуй. Залипат, Аркадьевич Кнур. Охрана, Эдерис. Алло. Алло. Максим Масальский. Какой Максим? Звоните в охрану, в учреждение. Пошел ты нахуй. Дама, я позвоню в полицию сейчас. Твой отец был наркоман? Залипат, Аркадьевич Кнур. Охрана, Эдерис. Алло. Этот голос я уже слышала. Слушаю давно вас. Давно я твой голос не слышала, пидораски. Чего? А кто это такой? Ну куда звоните? Фамилию скажи. Вы звоните в охрану. Ебальник, закрой свой запад. Слышь, вы кто такая? А ты кто? Залипат, Аркадьевич Кнур. Охрана, Эверест. Здравствуйте. Слушай, вы чего сюда звоните? Я тебя вычислила, куда ты? Ты кто такая? Ты знаешь, что я вычислила твой номер, откуда ты лезь, блядь? Завтра к тебе приедут другие органы, нахуй. Приезжайте. Твой номер приезжайте. Будет в ментовку, и тебя найдет. Сука, ебаный брод, я тебе ментам сдам, сука. И выебу тебя в жопу нахуй там. О, хорошо как. Приезжайте, приезжайте. Ты, блядь, ебанутый, блядь, или чё? Да. Кто ты, ебаный брод такой? Давно, давно по вас дубинка плачет резиновая. Ты, ты дарас ебаный. И наручники тоже. Да пошёл ты нахуй, шакал ебаный, блядь. Залипат, Аркадьевич Кнур. Алло. Да. Здорово, придурок. О, бля. Я тебя в жопу хочу выебать. О, подъезжай-ка, милый, сюда, а. Посмотрим, кто откуда там выебет. Этот, блядь, с Сирии приехал, блядь. Хочу подсказать. Подъезжай, я тебя с нетерпением жду. Давай-ка, да. Блядь. Подъезжай, подъезжай. Адрес дать или Гачко, или Ячко жим-жим, блядь. Ты урод, ебаный, блядь. Блядь, пизда тебе, сука. Слышь, гребень, ты, блядь, самое, не пизди много, блядь, а то тебя действительно выебут, блядь. Пиздец тебе, сука! Пошел, я нахуй. Тебе за это вообще, слава, голову оторву. Залипат, Аркадьевич Кнур. Сопляк, хуев, блядь, паскуда, блядь. Пидор. Алло, кто это говорит? Сука, блядь. Сволота хуева, блядь. Сосунок ты. Ты сосунок ебучий, блядь. Это кто говорит, с кем разговаривает? Выблядок ебаный. Пидор ебаный, блядь. Ты с кем разговариваешь? Куда звонишь? По башке чем-нибудь ебнуть. Говнюк ебаный, блядь. Сука, блядь. Сучара, блядь. Ты кто такой, тварь ебучая, блядь? Ты кто такой? В охране и нахуй. И куда я тебе поговорю сейчас нахуй. Шмакодявка, в рот тебя ебать, блядь. Иди сюда, завали. Чепушонок ебучий, блядь. Быдло ебаный. Чепушонок? Алкашня, ебаная, иди-ка сюда, блядь. Приедь сюда, пожалуйста. Куда ты ехал? Наглец он, ебаный, блядь. Так, педрилка, а петушилка. Ты черт куда звонишь? Черт ебучий, блядь. Слышь? Петушок-то, ты куда звонишь-то? Ты, сука, столько в жизни не прожил, блядь. Ты мне в сыновья годишься. Да ты что, блядь? А мне, между прочим, 62 года, блядь. И ты звонишь с человеком, блядь, который жизнь повидал. И ты куда-то позвонил, и я, видимо, думаю, ты не туда позвонил. Мне, блядь, 72 года, вы, блядь, из меня дурака хотите сделать? Хуй сосите, блядь! Слышь ты! Пошел нахуй отсюда, блядь. Петушара, блядь, иди больше нахуй, не звони отсюда, сюда, блядь. Нахуй, блядь. Ты пошел, не нахуй, тот телефон набрал, блядь. Пошел отсюда, сука. Залипат, Аркадьевич Кнур. Алло. Алло. Да. Слышь ты, пидрюка. А, петушок проснулся. Ты, блядь, это самое, не пизди много, блядь, а то тебя действительно выебут, блядь. А, дурачок. Слышь, гребень. Петушок проснулся, закукарекал. Подъезжай, молодец. Подъезжай. Адрес дать или очко, или очко жим-жим, блядь. Дам тебе адрес, подъезжай. А, петушилка. Слышь, дырявый. Ты что такое каждую ночь, а? Слушай, вы что сюда звоните? Алло. Алло, слушаю тебя, дырявый. Ты кто такой? Алло. Да, слушайте. А мне, между прочим, 62 года, блядь. Приезжайте, ладно, приезжайте. Спать ложись давай. О, подъезжай-ка, милый, сюда, а. Куда? Подъезжай, подъезжай. Адрес дать или очко, или очко жим-жим, блядь. Скажи адрес. Охрана Эверест. Угу, понятно. Охрана Эверест. Адрес какой? Ты, блядь, тебе это самое, не пизди много, блядь, а то тебя действительно выебут, блядь. Слышь, дырявый, куда-то позвонил, и я, видимо, думаю, это не туда позвонил. Да уж, все понятно. Ты кто такая? Дырявые звонят по ночам, не спится им. О, хорошо как.